что Он нас ведет в вечные обители. Ведет пока что по земле. Живем мы в наших городах и селениях, но мы не живем, чтобы вечно остаться здесь. Мы просто хотим пройти определенный путь, который Господь нам предназначил, и впоследствии оказаться в святой вечности. В вечности, хотим мы или не хотим, мы однажды окажемся. И все мы знаем это. Я не раз говорю, если у нас есть сомнения в отношении того, станем ли мы богатыми, станем ли мы здоровыми, станем ли мы красивыми, знаете, это вопрос стоит большой. И многие такие мечты, они так и оставили людей в воздухе подвешенными. А вот то, что нам предстоит день перехода, это мы все знаем. И Библия говорит, человеку положено однажды умереть. И вот эту истину знают все, и даже те, которые не читают Библию. Если мы что-то больше знаем через Библию, а не меньше людей того мира, но то, что придется помереть, знают все. И никто не отрицает этого. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня обратили самое серьезное внимание на нашу жизнь. Если мы будем, брат Ваня говорил о молитве, и, кстати, это очень важная часть нашей жизни. Если мы даже будем знать на память Библии, и будем знать, как нам надо поступать, и правильно понимать будем, как поступать надо, то если мы в молитве не услышим Господа, мы никогда так поступать не будем. Но если даже будем молиться, но не будем читать Библию, то тоже не будем знать, как поступать. Хотя есть шанс, когда мы будем молиться, Господь по нашей молитве через кого-то или самим лично подскажет, как надо поступать. Но там, где мы знаем так, как надо, но не делаем почему-то, то если мы даже будем повторять это каждый день, то мы все равно будем в поражении находиться, потому что нам надо солидная молитвенная подготовка для того, чтобы Господь дал силу поступать так, как мы знаем. Это так просто, и это то, что я говорю, это не что-то новое, но вся наша беда, в том числе и ваша, что у нас утеряна молитва, утерян молитвенный дух, утеряно желание молиться. И вы извините меня, я с одной стороны ценю даже одну минуту молитвы, если мы молимся, но вот так, как мы сегодня молимся, извините, это баловство и несерьезно. Если бы так работали, как мы молимся, ну, час молимся в день, вы за час работы что-нибудь могли заработать? Да вас никто не взял бы на работу. Если бы написали, что согласен работать у вас один час в день, сказали, слушай, ну, ты шутишь, что ли? У нас минимум 8 часов, а ты подаешь, если хочешь час работать. Ну и, а может иногда, я не раз говорю, вот так, как мы собрание посещаем, написали бы заявление, я согласна у вас работать в воскресенье 2 часа, в среду 2 часа и в субботу 2 часа. Сказали, слушай, ты что, выдумываешь что-то? Ну, ты посмотри, а кто так работает? Ну, где ты такое видела? И где ты такое видел? То если работать, то работать. Поэтому я сегодня, когда буду говорить, я буду говорить одну из моих тем. Мне хотелось другую тему говорить. Но когда я сегодня послушал проповедь, послушал рассуждение, я понял, что надо, наверное, начать с самых азов, а не говорить о каких-то богословских исследованиях глубоких. Почему оно? Если, может быть, в нашей жизни нет серьезных отношений, которые должны быть друг с другом. Чему это все? Вы, наверное, все знаете и читали, что в Священном Писании написано, что не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Читали? Но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И многие мне в тот день скажут, Господи, Господи, не Твоей воли имени мы пророчествовали, не Твоим именем бесов изгоняли, не Твоим именем чудеса творили, а я им что скажу? А я им скажу, я никогда вас не знал. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Эту тему я не буду рассматривать, потому что я могу разделить на три категории всех людей, которые здесь так написано. Это те, которые было в самом деле, потом отступили, отпали, и такое бывает. Это могут быть люди, которые демонической силой действовали, прикрывали, что это Бог. Но могут быть люди, которые правда все это было у них. Но для других людей была польза, а сами они ничуть не меняли, имея эти дарования. Вы еще, наверное, знаете, что дары – это не награда за совершенство. Это именно то средство или тот инструмент, которым Бог несовершенного человека хочет привести к совершенству. И одни поддаются работе Божией, а другие не поддаются. И для других есть польза, а им самим никакой. А сами не поддаются никакой работе. И, наверное, придет время, когда будет вот так стал, Господи, Господи, скажет, слушай, Господи, Господи, а остальное что было? Остальное-то было не то, что надо. Поэтому я сегодня буду читать одно место Писания, я его, на него обращу особое внимание. Это будет не новая тема, не впервые прочитанная, но я понимаю, что она сегодня нужна. Она сегодня нам очень нужна. Это вот Евангелие от Марка. 3 глава. 21-35 стихи. Может быть, даже я весь этот текст читать не буду. Но некоторые вопросы отчиню. И услышавши ближние его, это ближние Иисуса Христа, пошли взять его. Ибо говорили, что он вышел из себя. Это об Иисусе Христе говорили. Что он из себя вышел. Ну, сегодня мы сказали бы, с ума сошел. Но если бы такой грубый жаргон, у него крыша поехала. Он сам не знает, что говорит. Так что, если мы даже будем говорить правду, то не все люди воспримут нас нормально. Пожалуйста, Иисус Христос. Но что вызвало такую ярость? А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, он имеет себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силой бесовского князя. И призвал их, говорил им притчами, а как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто вошед в дом сильного не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, таким бы не хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. И пришли мать его и братья его, и стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему, вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И обозрив сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Очень интересное местописание. Я читаю один из текстов Писания отсюда. Я просто попрошу вас поучаствовать вместе со мной. «И пришли матери его, и братья его, и стоя вне дома, послали к нему звать его». Как бы вы могли назвать ту ячейку общества, которую составляют отец, мать, братья и сестры? Семья, правда? Это семья. И вот стоит одна семья. Матерь, братья и сестры стоят вне дома. А на другой половине стоит один член их семьи, Иисус Христос. Он тоже был член этой семьи. И когда ему сказали, твоя семья, твои братья и сестры стоят вне дома, спрашивают тебя, а я раньше прочитал, что они пришли забрать его, то он сказал, а кто матерь моя и братья мои и сестры мои? И обозрив сидящий вокруг, говорит им, вот матерь моя и братья мои и сестры мои. Ибо кто исполняет волю Божию, тот мне брат и сестра и мать. Скажите, а это что за перечень, который Христос назвал? Вот я, вот матерь моя, братья мои и сестры мои. Как могли назвать вот эту ячейку общества? Это тоже семья. Но перечень-то тот же самый. Ну же подход другой. И вот две семьи. Одна семья, которая будет семьей доброго только, а вторая семья, у которой есть будущее, которое никогда не разрушится, из которой никто не выпадет. Но вот эти две семьи, они противостоят одна другой. Вот в чем вся беда. Вы хорошо понимаете, о чем я говорю? Мы тоже поем, что мы одна семья, мы одна семья. А я часто думаю, а семья ли? В семье действуют семейные законы. Вы знаете, иерархии существуют определенные. Существуют взаимоотношения. И вот эти две семьи, они очень часто противостоят одна другой. А Христос в это время был членом обоих семей. С одной стороны стояли братья и сестры по плоти, а с другой стояли братья и сестры по духу. А вы знаете, Писание говорит, что не все те израильтяне, которые от Израиля. Помните это место Писания? И не все те христиане, которые себя называют христианами. Но есть некие стандарты, и я понимаю, насколько непросто было Христу, когда эти две семьи тянули каждую сторону свою, выбрать себе семью. Пришла семья, где он родился, и хотят забрать его оттуда. А эти прилепили сердцем, они хотят его слушать. Ему представляют выбор. Слушай, тебя пришли забрать. И он сказал, а кто матерь моя и братья мои? Это те, кто исполняет волю Божию. Тот мне брат и сестра и матерь. Когда пришло время выбора, какую семью поддержать? Он поддержал ту семью, у которой есть будущее, но которая не разрушится так, как вот эта семья наша земная. Я понимаю, насколько вам сегодня трудно жить, когда вы принадлежите к двум семьям. А вы многие принадлежите двум семьям. Одна семья – это по вере, у которой есть будущее, а другая семья – это та семья, которую вы создали. Это те дети, которых вы родили. Это те, которых вы воспитываете. И приходит момент, когда вам надо выбирать, какой семье вы будете принадлежать. Одна по плоти семья. Родственные связи весьма сильные. а другая семья по духу. И если бы они мирились друг с другом, но не ж воюют часто. Я вам читаю, не просто, я буду читать места Писания. Михей говорит так, 7 глава, 5-6 стихи. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих, ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, и враги человеку кто? Домашние его. Вы знаете, что не был исключением Иисус Христос. Как враги. Может быть, они врагами не были. Но несмотря на его исключительность, я вам читаю, Евангелие от Матфея, как к нему к семье относились. 13 глава, 54-58 стихи. И пришел в отечество свое, учил их в синагоге их. Так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Яков, и Иосиф, и Симон, и Иуда, и сестры его, не все ли между нами? Это семья.